Валерий Ганичев. «Рос непобедимый. Исторические повествования». Москва, советский писатель, 1990 год. «Рос непобедимый. Историческое повествование, были и легенды о Южном окне России, создании Черноморского флота, о городах и селах, воздвигнутых трудом и разумом наших людей в Причерноморье в веке 18. Часть первая. Эпиграф. «Пою премудрого российского героя, кто грады новые, полки и флоты строя, от самых нежных лет со злобой вел войну, сквозь страхи проходя, вознес свою страну». Михайло Ломоносов. Полуденное окно. 7 июня 1764 года на Мойке показался выезд императрицы. Екатерина ехала в карете, покусывая губу. Много державных дел, доселе неведомых, обрушилось на ее голову, еще не привыкшую независимо и гордо держать императорский венец. Не знаешь, что важнее. Приемы вельмож во дворце, заседание сената, рассмотрение донесений дипломатов, выход на драму, подписание указов или разбор прошений. Как велика эта империя! Крошечное ее бывшее ангальцерптское княжество научило быть внимательным ко всем сословиям и соседям. Не учтешь чего-то и нет княжества. На благо новой родины, империи, будет трудиться она, не покладая рук. А ее подданные, слуги и друзья будут служить ей и преклоняться перед разумом и мудростью. Великое дело надо и вершить по-великому. Со страхом вспомнила, как в запыленном с дороги платье привезли ее и под звон колоколов нарекли государыней. Все просто делается, а могли и не одолеть. Где была бы нынче, в какой крепости? Зло подумала, надо или погибнуть было с сумасшедшим, или спастись вместе с теми, кто хотел избавиться от него, ее мужа, Карла Петра Ульриха. Если бы он вел себя благоразумнее, с ним ничего бы не случилось. А Карла Петра Ульриха, то бишь Петра Федоровича, вывезли в ропшу, немцам прозвали. А немка-то и она. Но глупым потомкам Прусаков потакать не собирается. В этой стране можно достичь цели, только когда уважаешь ее народ, ее дворян. А что сделать, чтобы поверили? Надо дорогу дать всем, кто империю прославить и возвеличить может воинской службой, наукой, торговлей, драмой, стройкой, музыкой всякой. Ходить их и ласкать надо. Пусть в России знают, что новая императрица русских людей блюдет и защищает. Чернь надо в узде держать. Европу успокоить и утвердить в божественной благодати мудрости, славы, добродетели и мира, снизошедших, наконец, на русский престол. Сопровождающая ее Дашкова неучтиво перебивала ход мысли. «Сия дама очень есть умная», — признавала Екатерина, «но своенравна и непочтительна бывает. Заслуги переворота себе приписывает». Вот и недавно стала уговаривать ее при всех ехать к статскому советнику и профессору Михаилу Ломоносову, хотя императрица и сама хотела любомудрие подчеркнуть, да и благосклонность показать к тему наиболее знаменитому мужу российской науки. Нрав, правда, у него, говорят, нелегкий, но в науках силен. Об этом ей сказал, отъезжая на некоторое время в чужину, бывший ранее всесильным Иван Иванович Шувалов. Она знала, что Петр Великий посещал не только знатные ученые общества, но и приватные дома людей. В науках, художествах, искусных и рачительных отставать не хотела. Проехали мимо деревянной пристани. «Чьи дома?» — спросила императрица у Дашковой. «Князей Щербатовых, Путятина, Траканова, а этот самый большой Ломоносова. Дом в 2 этажа с 15 окнами по фасаду выходил на мойку. Узорные ворота были заперты, пришлось заехать в малые. На подворье было тихо. Тонкие, увитые плющом ворота открывали вид на заросшие зеленые аллеи, бассейн, веселый фруктовый сад».